Она крепко прижимала к себе ребенка Энрике и шептала ему на ухо ласковые слова, чтобы он криком своим не выдал ее и не разрушил ее планов, которым случай так благоприятствовал. Жозе встал, провел рукою по лбу и вытер кровь. Медленно стал он припоминать случившееся. Голова еще болела от страшного удара. Он пошел к реке, помочил себе лоб и рану холодную водой. Энрико и ребенок были у него похищены. Он теперь это заметил с диким криком бешенства. Похищены тем цыганом, которого он пощадил по желанию Аи. «Черт побери!» — пробормотал он. «Если б я только не послушался ее, откнул этому молодцу кинжал в сердце, обе они были бы, наконец, в моей власти. Обе, прекрасная Энрика и ее дитя. А все-таки они должны достаться мне. Хотя бы нужно было обыскать весь свет, переплыть моря. Они будут моими. Хотя бы их защищали войска и герои». «Однако, Чу», — прошептал Жозе, возвращаясь с берега и выступая из кустов, — «за мной погоня. То те трое из королевской гвардии. Если я попадусь в руки брату, он лишит меня жизни. Так скорее же в путь. Пока не дошло до этого, скорее, скорее. Еще мне, может быть, удастся с помощью моих трех шпионов, которые остались в живых и ждут меня в ущелье, так далеко заманить этих господ, что они попадутся в руки нашему аванпосту. Тогда дело примет совсем другой оборот. Дон Франциско со своими друзьями будет в моей власти». Жозе теперь явственнее услышал топот лошадей. Он поспешил к дереву, к которому был привязан его арабский жеребец, дернул узду и вскочил на него. В это время Прим, Серано и Олоцага с одним из слуг, совершив опасный путь, подоспели почти к тому самому месту, где с того берега увидели присевшее на земле чудовище. Другой слуга был послан в Мадрид за медицинской помощью для умирающего Доминго. Серано соскочил с лошади и побежал вдоль реки. С лихорадочным волнением искал он взорами Энрику и ее ребенка, а также того страшного человека, что сидел подле нее. Наконец он достиг того места, где они находились. Он узнал это по холму на той стороне, с которого он стрелял, узнал по смятой траве и по раздвинутым ветвям. Но все кругом было пусто. Энрико и ребенок исчезли. Жозе тоже скрылся. Франциско напрасно искал их с широко раскрытыми глазами. Жозе, по всей вероятности, унес их с собою. Отчаяние овладело душою Франциско. Он дрожал от одной мысли, что, быть может, теперь, в другом месте, Жозе уже достиг своей цели. Он судорожно закрыл лицо руками. «О, зачем я лучше не переплыл здесь?» — простонал он. «Зачем вы меня удержали? Здесь все пусто. Мы приехали слишком поздно». Прим и Олоцага, которые прискакали с удвоенным желанием поймать Жозе, потому что узнали от какого-то цыганского бродяги, что этот Жозе и его люди были шпионы войска карлистов, бормотали сквозь зубы ругательства. «А все-таки ничего больше нельзя было сделать», — сказал Олоцага. «Смотрите, видите ли вы всадника, который скачет вон там, внизу, по долине?» — вдруг воскликнул Сарану. «Это он! Это Жозе со своей добычей! Вот он огибает лес и мчится к равнине, что идет до самой Сьерры. В путь, господа, на коней! Догоним его и отнимем у него похищенных. Клянусь вам, что этот изменник не уйдет от меня, хоть бы нам пришлось умереть от погони».